сегодняшний день одно из ярких событий, приближающих Пасху. И поэтому сегодня только раз в году, в субботу, поется, вот, кроме Светлой Седмицы, молитва о воскресении Христова Видевшего, а также воскресные топори. Сегодняшний день, когда Церковь вспоминает воскрешение Иисусом Христом четверодневного Лазаря, это день, который более других иных предвозвещает нам наше будущее общее воскресение. Христос пришел в мир спасти человека. Пришел в мир спасти его своей смертью. Но даже и не умирая, он имеет власть над любой болезнью, над адом, над раем, над смертью. Что он показывает нам, воскрешая Лазаря, пробывшего в гробу до четвертого дня и взятого смертью, уже тления. Настолько взятого, что уже и запах тления появился из гроба. Многих Господь воскресил при жизни, многих воскресили апостолы. Христос посылал их проповедовать, говоря: «Мертвые воскрешайте», среди прочего. «Бесы изгоняйте, мертвые воскрешайте». И многие воскресли, потом опять умерли, потому что Христос воскрешал их не для вечной жизни еще, а для жизни временной, продолжая им эту временную жизнь и показывая свою власть. То есть эти воскрешения имели относительный смысл и некое такое доказательное такое осмысление в них, Христовой власти. Потом уже то воскресение, которое ждет нас всех, о котором мы говорим в символе веры, что я чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Тогда уже человек воскреснет для жизни непрестающей и нескончаемой. И тогда он уже не будет подвластен этому разрушительному смертному действию и будет нов, цел и неистребим. Грешник будет неистребим для адской действительности, а праведник будет неистребим ни для чего, для райского наслаждения. А эти все воскрешения были временные на время. Лазарь, друг Христов, впоследствии умер. И я вам несколько раз рассказывал о том, что сохранилась о нем скупая память о некоторых характерных чертах его жизни после воскресения. Он был епископом на Крите, на острове Крит, в городе епископ Китийский. Я не знаю, как правильно принести имя этого города, то ли Китиос, то ли иначе. Он там был епископом, и есть его могила, где написано «Лазарь, друг Божий». То есть он вновь умер. Его душа, пребывая вот в этом смертном отделении от тела, получила некий опыт, и он никому ничего не рассказывал. О нем известно, что он никогда не смеялся и постоянно ел сладкое. То есть такие два таких фрагмента есть из предания, сохранились, твердо сохранились, о том, что характеризовало Лазаря. То, что он никогда не смеялся и не улыбался, и ел постоянно сладкое, потому что как бы в нем был некий вкус, как будто он как раскушенная полынь. Во рту была вечная горечь этого адского тления. Он потом чувствовал, как бы вот вкусовые были какие-то ощущения этого смертного пребывания. Так больше так особо ничего не говорится про него, кроме там такой частности, такой маленькой, любопытной, я тоже об этом рассказывал неоднократно, о том, что он засмеялся однажды, и увидели смеющимся, когда он заметил человека, ворующего глиняные горшки, и он стал как бы так смеяться, так жизнерадостно смеяться, и спросили, а что смешного? Он говорит: глина ворует глину. Вот ему было смешно, что вот глина, человек ворует глину в горшке. В этом ему было смешно. То есть ясно, что ничего из того, на чем смеемся мы, как бы не смешно святому человеку, и когда они смеются, мы знаем, что он смеется. Совершенно другие критерии оценки жизни. Соответственно, другие поводы для смеха и для слез. Так вот, братья и сестры, воскрешение Лазаря — это было последнее чудо, которое должно было убедить иудеев в мессианстве Христа, и которое вместо этого еще более их озлобило. После воскрешения Лазаря они решились убить и Христа, и Лазаря. Во-первых, там интересно, там говорится в Евангелии 11 главе, что Каиафа, который был архиереем на тот год, он сказал, что лучше одному умереть, чем всему народу погибнуть. Этим самым он пророчествовал о будущей смерти Христа за всех людей. И Лазаря тоже решились убить, потому что Лазарь был, как вы понимаете, живой проповедью. Скажем, вот Христос воскресил сына некого Иаира, начальника синагоги. Но эта девочка только умерла. И Господь вошел, когда к ней, взял за руку ее, поднял ее, сказал ей: девица, встань. Видели это только мама и отец и трое апостолов, Петр, Яков и Иоанн. Или же Господь воскресил сына Наинской вдовы. Но это было воскрешение в день смерти. То есть его выносили из города на кладбище, и Христос в процессе остановил и сказал: юноша, тебе говорю, встань, и ожил умерший. Эти воскрешения были, так сказать, мгновенными по отношению к смерти, они были очень близкими. Вот недавно была смерть, и не все еще знали о смерти в отношении девочки, этой 12-летней дочери Иаира. Или же только вот днем умер, вечером хоронят того же дня. Это все очень быстро. Там, где речь шла о Лазаре, там был гроб, из гроба шел смрад, на гробу плакали сестры, вокруг сестер было много сочувствующих иудеев. Было очевидное владычество смерти. Смерть бы хозяйничала, и это было видно всем. Это воскрешение Христом Лазаря было гораздо более могущественным знаком его всевластия. Христос воскресил покойного словом. Он сказал некие слова, вначале помолился, показывая смирение свое, показывая свою связь с Отцом и знак того, что Он ничего не делает от себя. Христос, поступая, как бы то ни было, поступая, благодетельствуя людям, Он ничего не делает во имя свое. То есть я делаю, я говорю, то есть я там, значит, творю, там, значит, я. Он на я, он не упирал. Он упирал на то, что я пришел исполнить волю Отца, и вы не веруете мне. Другой придет во имя свое, и ему поверите. И поэтому он молился перед этим воскрешением, показывая, что он и Отец одно, и что он действует по воле Отца. Не противно воле Отца, но вместе с Отцом. И после этого он голосом вызвал из гроба умершего. Говорит: Лазарь, гряди вон, и вышел мертвый. Ранее в Евангелии от Иоанна, в одной из бесед, говорит Господь следующее, мы читаем это на погребении каждый раз. Говорится, что наступает время, уже наступило, когда находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия и услышавшие оживут. Значит, мертвые будут воскрешены голосом Сына Божия. Сын Божий должен будет прийти опять на землю второй раз, и громким голосом, как царь зверей, как лев рыкающий, должен будет громко возгласить, и мертвые поднимутся из гробов своих. Он показал это на Лазаре, сказал: Лазарь, выйди, Лазарь, гряди вон. И вышел умерший. Так это было на одном человеке показано, а касается всех. И говорится в тропаре, что общее воскресение, прежде своей страсти уверяя, Господь воздвигал из мертвых Лазаря. Значит, наступит день, согласно Евангелию, когда Христос возгласит ко всем мертвым, прикажет им выйти из гробов. Никто их не удержит. Ни земля, ни каменные гробы, надгробия, склепы, ни что-нибудь другое. Апокалипсис говорит о том, что море отдаст своих мертвых, может быть, имея в виду всех утопших в водах, пожранных рыбами, может быть, имея в виду фараона, потонувшего в Красном море с войском. Так или иначе, умершие по-разному выйдут живыми оттуда, где умерли. И совершится некое великое чудо восстановления человеческого рода. И это Господь совершит как Бог властью своей и проявит свою власть голосом. Он скажет свое слово, и начнется это движение людей к Богу навстречу, на страшный суд. Это все будет, и знаком правдоподобия этого уверения для нас является сегодняшнее воспоминание воскрешения мертвого Лазаря. Словом Господь вызывает его из гроба. Некогда словом Бог творил мир. Он сказал и стал, по-славянски, той рече и быша, той повеле, создавшийся. И у Господа Бога слово — это дело. И все, что Он сказал, делается. Он не говорит пустых слов, не говорит чего-нибудь такого ненужного на вечер, неважного. Он сказал, оно делается. И вот Слово Божие есть Сын Божий. Воплотившись, Он носит имя Иисус. глаголемый Христос. И вот он есть живая сила Отца, действенная заповедь, действенное могущество, премудрость, и все, что творится в мире, творится его словами. Он нас поднимет из гробов своих своим словом. Четверодневность засмердевшегося человека, этого друга Божия Лазаря, имеет отношение к человеку каждому из нас, в том смысле, что человек каждый, так сказать, лежит во гробе и смердит. В отношении нравственной жизни наша жизнь похожа на смерть, и наш, как бы сказать, запах от нас не что иное, как вонь. Ну, обидно, но ничего не сделаешь. То есть смердит человек. Смердит, и так смердит, что уже как бы исцелять его невозможно. Как в шестопсалме мы читаем, говорит, там пишется по-славянски так, еда врачеве воскресят и исповедятся тебе. То есть, что врачи вас мертвых воскресят, чтобы они тебе исповедовались. Да никто из врачей мертвыми не занимается. Врачи лечат живого, пока он живет, а потом умер и говорят, ну все. Вот. Врач мертвого не воскресит. И в этом смысле, как бы никакое земное искусство мертвецом не занимается. Мертвецом нужно либо сжигать по нынешним безбожным обычаям, либо по древнему обычаю благочестивому хоронить землю и плакать, больше ничего. И такая ситуация, братья и сестры, в нравственном отношении относительно нас. Человек – это грешник, это испорченное существо, которое завонялось в грехах своих, и столь долго уже оно смердит, и столь безнадежно как бы оно грешит, что, как бы сказать, кто исцелит его? Врачи? Психологи? Кто там? Значит, не знаю. Там, педагоги? Нет. Никто не воскресит этого вонючего человека, только можно мазать его, обливать его духами там, и наряжать, там, пока он совсем не разгниется, что уже ничего не намажешь. Такое, это такой страшный пессимизм как бы нашей жизни, если в ней нет Иисуса Христа. Как интересно говорят сестры, одна и вторая, одни и те же слова. Сначала Марфа берет навстречу к Иисусу Христу и говорит ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Он с ней там дальше диалог ведет, говорит, что если умрет, то живет, ибо я есть им воскресение и жизнь. Кстати говоря, мы эти слова говорим всякий раз, когда совершаем заупокойное богослужение. Мы говорим, священник говорит о заупокойной молитве, яко ты еси воскресение и живот и покой усопших рабов. Это оттуда из Евангелия. Христос сказал, я воскресение и жизнь. Веруешь ли сему? Говорит, верую, Господи, что ты Христос, пришедший в мир. Потом Мария бежит туда же и говорит, Господи, те же самые слова, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, слово в слово. Люди уже привыкли, что там, где Христос есть, там болезни убегают, там смерть отступает. Они думали вместе с сестры, две сестры думали, что вот был бы здесь Иисус, не умер бы Лазарь. Вот. Они ему это две высказали в разное время одно и то же. Видимо, это у них сложилось как общая мысль. Вот. Что был бы ты здесь, не умер бы брат мой. Был бы человек с Богом всегда, знаете, братья, не смердел бы человек. То есть был бы он, не отлучался бы от Бога человек в раю, не нарушал бы заповедь, не умер бы человек. Был бы он всегда в молитве, благоухал бы всегда, победил бы смерть внутри себя. Был бы Господь с нами всегда, была бы жизнь наша другая. Но Христос приходит и уходит. И когда Он с нами, то мы наслаждаемся Его присутствием, а когда Его с нами нету, то мы опять начинаем смердеть своим смертным этим смрадом. И в отношении каждого из нас этот сегодняшний евангельский рассказ имеет следующий смысл. Как бы ты, ну я часто эти все некрасивые слова повторяю, ну простите, что я делаю. Как бы ты ни вонял, как бы ты уже значит, не завонялся. Ты воскрес, и оживишься, и обновишься, если только придет к тебе Господь и скажет, иди сюда, выйди из гроба. Есть в мировой литературе чудесный роман, называется «Преступление и наказание», и смысл этого романа, как раз квинтэссенция его, это история о воскрешении Лазаря. Одна из центральных глав романа, в середине моего романа, помещена, это там, где Раскольников просит Соню Мармеладову почитать ему из Евангелия. Сонечка – это блудница, которая блудит, как бы отдала себя на попрание ради того, чтобы не умерли с голода ее приемные братья и сестры. Папашка ее дотился до края, потерял всякую работу, они по углам живут. Мачеха ее постоянно третирует, что она не зарабатывает денег, ничего не делает. И она решается идти получить в полицейском участке желтый билет. Проституция была узаконенным явлением в Российской империи, нужно было разрешение получить на это. Тогда полиция не трогала человека. И она шла, она стала уличной женщиной, вот, ради того, чтобы трое ее приемных детей не померли с голоду в сыром подвале. Но она сохраняет веру, она молится, хотя она себя считает за ничтожество и сама на себе ставит крест, но она сохраняет веру, молится, и она помогает воскреснуть как бы, этому персонажу, этому Раскольникову, который совершил убийство из идейных соображений. Я не буду вам рассказывать всего романа, я считаю, что его нужно прочесть каждому человеку и неоднократно. Это роман, который стоит прочесть 2, 3, 4, 5 раз, 10 раз. И каждый раз он будет интересен и полезен. Так вот, однажды Раскольников, находясь в этом аду своих мучений душевных, о том, что он убил, и о том, что он оказался не таким сверхчеловеком, как он ожидал от себя, и что он, в общем-то, себя убил, а не старуху, и прочее, прочее, эти все такое круги ада проходят его душа, и он с ней там беседует, как бы, и он увидит у нее Евангелие. Говорит, а ты что, в Бога веришь? Убийца, говорит, проститутки. Она говорит, верую, а кем бы я, говорит, была, если бы Бога не было? Как бы я могла еще жить, если бы не было Господа? Говорит, ну почитай мне что-нибудь. Она читает ему. Она открывает наугад и попадает на историю о Лазаре. И там как раз это читается ею, эта история. Он впервые за многие годы слышит Евангелие. И там речь вся к тому, что они оба пропащие, они оба погибшие. Вот. Но этот четверодневно вонючий труп имеет прямое отношение к ним. Что к ней, что к нему. Того Господь воззвал, как бы, и их воззовет. Там в конце роман заканчивается изменением Раскольникова, покаянием, его выходом из тьмы на свет. Он обрел мир, радость, он обрел жизнь, потому что он нашел Бога. И она помогла ему в этом. И там такая строчка есть, такая важная. Там, когда история про Лазаря была прочитана, то, говорит, что сальный агарок свечи догорал, бросая на стены косые тени, и освещал двух людей, стоящих над книгой, странным образом сошедшихся здесь, убийцу и блудницу, читающих Евангелие. То есть Достоевский кладет сюда такую очень важную мысль. В нравственном отношении человек может умереть еще при жизни. Он не просто может умереть, он может завоняться. Но он не потерян и не погибший он до конца, и не забытый, пока он жив и пока у него есть возможность ко Христу обратиться. Христос силен поднять из гроба мертвеца. То, что Христос ходит по водам, хорошо, но мне что с того? То, что Христос умножает хлебы, мне, как бы сказать, безразлично, пока хлеба хватает. Вот не хватит хлеба, тогда действительно мы об этом вспомним. А покуда хлеб есть в каждом магазине, и в кармане хватает денег на хлеб, умножение Христом хлебов как бы мало нас касается. То, что Христос выгоняет бесы, важно бесноватым. Или тем, кто чувствует на себе это злое дыхание невидимого духа. Кто не знает этого и продолжает еще покажите в песочнице, тому это тоже мало что говорит. Христос много чего совершает и говорит, но не все нас касается. По крайней мере, не все сразу. Не все всех, не все всегда. Но если мы чувствуем, что мы умерли, что согрешился, человек умирает. Как апостол Павел говорит, что я согрешил и умер. И Адам тоже по совершении греха умер. Он продолжал как бы жить, но эта жизнь уже была другая. Если ты чувствуешь, что в нравственном отношении ты являешься неким непохороненным мертвецом, тогда сегодняшний евангельский рассказ нам очень важен. Значит, даже если ты безнадежно мертв, так что уже и сестры, и братья говорят, не трожьте его, потому что уже и запах идет из закрытого гроба. Все равно, пусть ты сильно завонялся, пусть ты уже червяки по тебе ползают, Христос, если здесь, рядышком, то ты не безнадежен. И я думаю, что больше, в общем-то, обрадовать грешника нечем. То есть сам собою никто лучше не станет, но во Христе может воскреснуть и ожить, и обновиться. И вот такой нравственный посыл как бы есть в этом празднике. Собственно, сегодня, если угодно, церковь обращаться может ко всему миру, вернее, к той его части, к тем многим людям, у которых совесть жива, но сил исправляться нет. Церковь может сегодня обращаться, говоря им: не бойся, Христос поднял из гроба мертвеца, любимого причем мертвеца, он любил Лазаря и плакал о нем. И Христос поднимет и тебя, если только ты не будешь этому властному слову сопротивляться. Есть немало людей, у которых совесть замолчала, но гораздо больше людей, у которых совесть жива. Совесть живет, скребет, царапается внутри, как кошка, значит, по стенке, и не умирает. А вместе с тем жизнь не меняется. Жизнь как была грешная, смрадная, стыдная, ничтожная, неинтересная, пыльная, повседневная, вредная, гадкая, позорная, вонючая, на самом деле, жизнь. У человека какая жизнь? Смешная, вонючая, краткая. Вчера жил, сегодня помер. Вот. И таких людей, и братья, за миллионы в мире, миллионы, сотни миллионов, если, может, не миллиарды. Совесть живет, а жизнь не меняется. Вот сегодняшний праздник обращен к таким людям. То есть, если ты сам себя назовешь мертвецом, но не отчаешься в себе, и вспомнишь сегодня, что Господь из мертвого Лазаря поднял, и меня поднимет силою своею, то вот сегодня для тебя рождается надежда. Я думаю, что в этом очень большой смысл, и в этом очень, как бы сказать, такой большой вот посыл такой миру от сегодняшнего евангельского чтения. Это касается, конечно, и нас. Потому что в той или иной степени и мы чувствуем свою, так сказать, смерть. Как апостол Павел говорит, что благоухание, познание о Христе для одних это запах жизни в жизнь, а для других запах смерти в смерть. Запах жизни и запах смерти как бы сопутствуют человеку. Иногда я ноздрями чувствую, что дышу воздухом смерти, что я, как бы сказать, погружаюсь в некую смертную тьму. Иногда я наоборот чувствую, что я дышу свежим воздухом вечной жизни, что я выхожу из тьмы, как с подвала в сосновый лес. Постоянные переходы из тьмы к свету, из света к тьму сопутствуют каждому человеку. Я уверен, что и вы это чувствуете. И очень важно знать, что на наши грехи есть врач, на нашу смерть есть воскреситель, на наши слабости есть сильный помощник. Заблудишься – найдут, потеряешься – отыщут, ноги поломаешь – на плечи возьмут, голодный будешь – накормят, голос потеряешь – звать, сам тебя Господь разыщет. Если охрипнешь, зовя, и голос сорвешь, и перейдешь на шепот, все равно будет слышно тебя, потому что он слышит не столько голосовые связки, сколько голос сердца. Вот сегодня это говорит нам Евангелие. Поэтому можно, как бы суммируя длинный евангельский текст, целую длинную главу 11 Евангелия от Иоанна, сказать: не бойся, не отчаивайся, не ужасайся, не скорби. Христос пришел с небес на землю не для того, чтобы одного только Лазаря воскресить. Он одного только Лазаря воскресил для того, чтобы показать нам, что он всех нас и может, и хочет поднять из гробов наших. Вот эту радостную весть я сегодня слышал из Евангелия, и вы слышали. И ею мы сегодня с вами делимся. А теперь нас ждет совершенно уникальная неделя года. Завтра будет неделя вхождения Господня в Иерусалим, Ведная неделя так называемая. Праздник очень грустный, это праздник непостоянства, праздник, сиюминутности, сиюминутной радости. Но я об этом буду говорить, если буду жив-здоров и вечером, и завтра. Это очень грустный праздник. Вход Господний в Иерусалим, он весел для всех, кроме самого Христа. То есть для того, кто, он сам по себе говорил, что я знаю, что в человеке, и не ищу славы человеческой. И он-то знает, как непостоянные крики «Осанна», как неглубоки эти похвальные восклицания. Он идет на смерть, а мир этого еще не знает. И вот нас ждет грустный праздник входа Господня в Иерусалим, а потом Страстная неделя, которая должна быть проведена максимально строго, беспощадно строго к себе. То есть максимально строго, даже беспощадно строго. То есть уже если во второй, там, третьей неделе поста можно было думать, еще времени много впереди, еще догоню, успею, то уже здесь думать нечего, уже пост закончился. Завтра пост заканчивается, а начинается страстная неделя, Пасха страстей. Нужно быть себе злым. Злым к себе. Не надо любить себя. Любить себя опасно. Надо не любить себя, а быть злым к себе, беспощадным к себе. И за Христом идти. Не быть похожими на тех апостолов, которые шли за Христом, поднимались в Иерусалим и говорили, обгоняя его: «Учитель, мы у тебя хотим попросить нечто». А он шел, все его мысли были о предстоящем страдании, а они спрашивали его: «Что вы хотите?» «Мы хотим, чтобы когда ты сядешь в славе своей, чтобы я был справа, он был слева». Понимаете? Не знаете, что вы просите. Можете пить чашу, которую я пью? Можем. А крещением, которым я крещусь, можете говорить? Можем, можем, все. Мы только чтобы лишь бы в славу сесть. Мы все можем. Чашу будете пить, крещениями будете креститься. Он знал, что всех пораспинают, порастекают на части, поубивают всех. Он-то знал, они еще ничего не знали. Что вот как бы, чтобы мы не были такими глупцами, которые забегают вперед перед Господом, говорят: «Я к тебе в славу хочу. Возьми под правую ручку меня возьми, под левую ручку брата моего». Такое, чтобы вот это такое строгие дни. Нельзя любить себя, нельзя думать о своем. Бог даст, что хочет. Что Бог даст, то даст. И слава Богу, что даст, то и хорошо. Вот. И вот мы уже, как бы сказать, ободренные этой силой Иисусовой, проявленной на воскресшем его друге Лазаре, должны вступить в страстную неделю. За эту неделю уставом церковным предписывается прочесть 4 Евангелия всем. То есть, ну, это само по себе не так уж легко, кроме всего прочего. То есть, там, ну, об этом мы будем говорить позже. Пожалуй, я уж сейчас не буду вас держать. Вот, но сегодня, значит, мы совершили еще одну такую небольшую, очень важную остановку на пути к пустому Иисусовому гробу. Что мы движемся к пустому гробу и к пустым пеленам, то есть к этой радости. Потому что самая главная радость в мире – это пустой гроб. Гроб Иисуса Христа, опустевший, это самая главная радость мира. И мы движемся к этому пустому гробу, и сегодня у нас на пути очень важная остановка. Мы остановились возле опустевшего гроба Лазаря. Для того, чтобы еще раз как бы у нас укрепилось это слово в душе: «Чаю воскресения мертвых». Или славянских «мертвых» и «жизни будущего века». Жду, надеюсь на воскрешение мертвых. Мертвые поднимутся. Когда, не знаю, но поднимутся 100%. 101%. Поднимутся. Кто поднимет? Христос поднимет. Он, сказавший о себе: «Я», он говорит, «есть воскресение и жизнь». Веруешь ли сему? Верую, Господи. Ты есть Христос, грядущий в мир. Аминь. Сейчас будет слово «крест». А, сейчас, значит, туда. Крест. Сегодняшний день один из наших священников, отец Сергий, празднует свой юбилей. Не знаю, говорит, сколько лет не говорит? Уже не девочка. 18. Празднует свое 6-е десятилетие. И сегодня его поздравляем с юбилеем. 100% еще нужно жить, потому что не лет наши, 70 лет. А еще в силах 80 лет, поэтому еще впереди много лет, дай Бог жизни. Желаем вам здравия душевного и телесного, бодрости, веры и добрых дел. Разбогатеть добрыми делами, чтобы было чем стать пред лицом Христа Спасителя. Благоденствуй, милый мир.